желтый листок, кружась на землю упал, до нитки город промок, сезон дождей вновь настал. Сезон дождей каждый год вслед за разлукой встречу нам несет, и нужно только гадать, кого нам завтра провожать, кого встречать. Девочка ждет, мальчик не идет, плохо, и напрасно льет слезы под дождем кроха. А это как всегда, кажется, навек любишь, но вся эта беда совсем не навсегда. И если верить дождям, совсем не навсегда.